Глава 28. Учеба в школе Джастин пролетела довольно быстро. Где-то в конце 8 или начале 9 класса у меня воспалились сальные железы. У многих парней моего возраста появлялись прыщи, но не столько и не такие, как у меня. Это было чудовищно. Самый тяжелый случай в городе. Прыщи и фурункулы кучно усыпали мое лицо, спину и частично грудь. А случилось это как раз в тот момент, когда меня стали принимать за крутого парня, и я даже претендовал на лидерство. Да, я был вроде как и крутой, но не совсем. Я всегда отстранялся от всех и наблюдал за людьми со стороны. Что-то вроде театра. Они были на сцене, а я одинокий зритель. Вот и с девчонками то же самое. У меня и так всегда было с ними не слава богу, а при гнойной роже они становились и вовсе вне досягаемости. А как они были прекрасны! Их платьица, их волосы, их глаза, их движения и позы. Я думаю, будь у меня возможность просто гулять с одной из них по улице, болтать о всякой всячине, я бы тогда чувствовал себя намного лучше. Было еще кое-что, что беспрерывно доставляло мне проблемы. Большинство учителей не доверяли мне. Многие откровенно не любили, особенно учительницы. Я никогда не перечил им, но они утверждали, что я это делаю всем своим видом, тем, как я, сгорбившись, сижу за партой, своей интонацией и глумливой усмешкой. Но я не делал этого сознательно. Меня часто выставляли за дверь во время урока или отправляли в кабинет директора. Директор всегда поступал со мной так. В его кабинете была кабина с телефоном, и он закрывал меня в ней. Много часов я провел в этой кабине. Единственное, что можно было найти в ней, это женский домашний журнал. Тонко просчитанная пытка. Так или иначе, я вынужден был читать его. Я штудировал номер за номером в надежде узнать что-нибудь о женщинах. Ко времени выпуска из школы у меня накопилось 5000 неудов. И это не имело никакого значения. От меня хотели избавиться. Я стоял со всеми вместе перед входом в актовый зал, куда нас вызывали по одному. На каждом из нас были надеты маленький дешевый колпачок и мантия. Эта торжественная амуниция из года в год передавалась от одного выпуска к другому. Разряженные выпускники по очереди выходили на сцену, и мы слышали, как объявляют их имена. Вся эта мудистика называлась «Выпускной вечер». Оркестр играл гимн школы Джастин. «О, школа Джастин! О, школа Джастин! Тебе будем верны всегда! В наших сердцах песня звучит и рвется в голубые небеса!» Мы стояли один за другим в ожидании своей очереди промаршировать на сцену. В зале сидели родители и друзья родителей. «Я сейчас блевану на всю эту лажу», — сообщил один парень. Другой сказал: «Торжественные проводы из одной помойки в другую, еще более засранную». Девчонки относились к церемонии очень серьезно, поэтому я никогда им по-настоящему не доверял. Казалось, они были частью чего-то правильного, будто у них и у школы был один и тот же гимн. «Эта мура меня заебала», — высказался еще один парень из общего ряда. «Я уж курить хочу». «Держи», — откликнулся другой и протянул сигарету. Мы пустили ее по кругу между 5 или 4 выпускниками. Я затянулся, выпустил дым через нос и тут увидел приближающегося курчавого Вагнера. «Шухер!» — среагировал я. «Дуболом идет!» Вагнер подошел прямо ко мне. На нем был все тот же серый тренировочный костюм. В нем я увидел его впервые, в нем же встречал все последующие годы. И вот теперь он стоял передо мной в своей неизменной одежде, возможно, в последний раз. «Послушай», — начал Вагнер, — «если ты думаешь, что, уходя из школы, ты уходишь и от меня, то ошибаешься. Я буду преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Я найду тебя на краю света и грохну». Я лишь глянул на него без лишних комментариев, и он отвалил. Это маленькое выпускное напутствие Вагнера еще больше приподняло меня в глазах моих одноклассников. Они думали, что, должно быть, я подкинул Вагнеру настоящую подлянку, раз он так рассержен. Но они ошибались. Просто Вагнер был наивным придурком. Все ближе и ближе были мы к входу в зал. И теперь уже могли не только слышать имена вызываемых выпускников и аплодисменты, но и видеть зрителей. Наконец настала моя очередь. «Генри Чинаский!» — объявил директор в микрофон. И я вышел на сцену. Аплодисментов не последовало. Затем нашлась какая-то добрая душа в зале и хлопнула пару раз в ладоши. Для нас на сцене были установлены скамейки. Мы садились на них и ждали, когда вызовут всех остальных. Потом директор сказал речь о неограниченных возможностях, которые мы все имеем в Америке. И церемония закончилась. Оркестр снова затянул гимн школы «Джастин». Выпускники и их родители, близкие и друзья, повскакивали со своих мест и смешались в общей толпе. Я осмотрелся. Моих родителей не было. Чтобы убедиться, я прошелся по залу и еще раз все осмотрел. Нет. И это было мне на руку. По-настоящему крутой парень в таких вещах не нуждался. Я снял с себя колпак и мантию и отдал эти древности швейцару, который складывал их для будущих выпускников. Я вышел на улицу самый первый. Но куда я мог пойти с 11 центами в кармане? И я снова пошел туда, где жил.